Немного захмелев, я вышел на улицу освежиться. Хотя охотники не стали меня попрекать утратой кинжала, я чувствовал возникшее напряжение. Улис так со мной и не разговаривал, Варт тоже больше молчал. Дарья вообще углубилась в себя, отвечала не впопад. Не задался вечер. Даже царящее в зале веселье не радовало. Хорошо, хоть Гелим и Корой держались по-прежнему, а то сразу можно было бы уходить. Я вернулся в зал и пошел к столу. За несколько ярдов до него меня остановил Гелим и потянул к барной стойке. Сев возле стойки, он наклонился ко мне. «Дарт, можно с тобой серьезно поговорить?» — спросил он. «Конечно», — ответил я. «Ну, того, это все не мое дело». Немного смущенно начал Гелим. «И ты не обязан отвечать на мои вопросы». «Что за вопросы?» — не понял я. «Это Мэри. Кто она тебе?» — спросил Гелим. «Я же говорил, мы партнеры», — сказал я. «Я имею в виду, какие между вами отношения». «Отношения?» — задумался я. «Да, насколько вы близки?» «Ни насколько не близки», — сказал я. «А отношения между нами враждебные». «Понятно», — сказал Гелим. «Хоть и зря ты с ней вражду затеял». «Не затевал я ничего», — вздохнул я. «Так сложилось. Не знаю теперь, как выпутаться из этого». «А ты мне расскажи, из-за чего между вами вражда вышла», — предложил Гелим. «Может, посоветую тебе чего? Я ведь с одной из них 3 года вместе прожил, знаком с их норовом не понаслышке». Немного подумав, я решился. «Слушай тогда». Поведав Гелиму о своем общении с Мэри и о клятве, придуманной под воздействием зелья, я заставил его задуматься. Пока Гелим размышлял, я заказал нам покупку вина. «Если бы ты не сказал, что придумал клятву под воздействием зелья, я решил бы, что ты самый рисковый парень из всех, кого я видел в жизни», — сказал Гелим. «Уж чего-чего, а больше всего варги не любят принуждения. А ты заставил ее клятву дать и к себе привязал. Это все равно, что тигрицу на поводок посадить. И надеяться, что поводок ее удержит». «Да понимаю я, что зла она на меня», — сказал я. «Она не зла», — покачал головой Гелим. «Она в бешенстве. Для нее это словно ошейник. А какой свободолюбивый зверь потерпит это?» «Никакой», — согласился я. «На мой взгляд, у тебя 2 пути, Дарт», — сказал Гелим. «Либо вы должны сойтись так близко, что ваша привязанность друг к другу будет сильней, чем клятвенные обязательства, либо найти способ расторгнуть клятву». «Меня жрец богини Арис с порога прогнал», — сказал я. «Нет надежды, что она клятву расторгнет». «Да, зря ты призвал свидетельницы Арис», — сказал Гелим. «Она всегда варгам помогает». «Так я ж не знал». «Понятно, что не знал», — сказал Гелим. «А если учесть, как наши боги любят пакости устраивать, чтоб смертным жизнь медом не казалась». «Да, это они любят», — вздохнул я и горько добавил. «Словно не могла Арис, раз она так варгов любит, расторгнуть нашу клятву». «Вот-вот», — поддержал меня Гелим. «Неспроста это. Либо ты чем-то богиню обидел, либо ей показалось забавным связать 2 существ, что желают избавиться друг от друга и при этом не в силах причинить партнеру вреда». «Меня эта ситуация совсем не забавляет», — сказал я. «Есть еще одна возможность», — сказал Гелим. «Клятву она не расторгла, чтобы испытать вашу волю и выдержку». «На кой ей это?» — спросил я. «Не знаю», — сказал Гелим. «Но ходят слухи, что иногда боги подкидывают смертным испытания. Что с теми, кто его прошел, случается, я не знаю. А вот одного, не выдержавшего испытания, я встречал. Несчастный безумец. Сломали его невзгоды». «Еще испытания мне не хватало», — проворчал я. «А это ведь мысль», — сказал Гелим. «Помнишь, я говорил, что варги перед замужеством кандидата на жизнестойкость испытывают?» «Помню». «Так это твой шанс избавиться от неприятностей», — сказал Гелим. «Сделай ей предложение». «Жениться на ней?» — ошалел я. «Да», — подтвердил Гелим. «Ты сбрендил?» — недоверчиво поинтересовался я. «Она и так на меня зла за постельных партнеров, а я еще масло в огонь подолью». «Хуже не будет», — сказал Гелим. «Она не откажется испытать тебя, ведь это не нарушение клятвы, и в случае неудачи твоя гибель не будет ее виной. А если ты выдержишь, это разрешит твою проблему. Ты не представляешь, как сложно варгам подобрать достойного человека с высокой жизнестойкостью. Если ты окажешься сильным, то это определенно потушит ее неприязнь к тебе, ведь она сейчас в ярости из-за того, что привязана к недостойному, по ее мнению, человеку. То есть, если я выдержу испытание, она перестанет пытаться меня убить? Спросил я. У нее нет цели просто убить тебя, сказал Гелим. Варги не играются с врагами, а раз она с тобой забавлялась, значит, ты ей интересен. Она бы убила тебя еще при первой встрече, если бы ей нужна была твоя смерть. Она замучить меня хотела, чтобы я умер в муках, вот и не убила сразу, возразил я. «Нет, Дарт, ошибаешься», — сказал Гелим. «Они и так интерес проявляют. Это лишь преддверие испытания, все эти попытки запугать, сломать. Если выдержишь это, они тебя зауважают и будут твоими друзьями. А не выдержишь, сломят твою волю и сделают игрушкой для развлечений». «Ты некромантов не встречал?» — мрачно спросил я. «Нет», — удивился Гелим. «А зачем тебе некроманты?» «Мага того древнего, что варгов создал, поднять из мертвых и на костер его отправить», — сказал я. «За то, что такими зверюгами их сделал». «Эх, Дарт», — вздохнул Гелим. «По сравнению с некоторыми людьми, варги просто невероятно милые и добродушные существа». «Возможно», — согласился я. «Но жениться на этой зверюге? Нет, спасибо». «Тебе решать», — сказал Гелим. «Я просто подсказал способ разрешить проблему». «Спасибо за заботу», — поблагодарил я. «Пусть это будет моим последним шансом. Если не останется другого выбора, возможно, я воспользуюсь твоей подсказкой, а пока попробую написать ей и разъяснить ситуацию. Может, не станет она меня преследовать?» «Особо на это не рассчитывай», — предупредил Гелим. «Но попытаться объяснить ситуацию, конечно, стоит». «Попытка не пытка», — сказал я. «Хуже не будет. Тем более лично с ней встречаться я не буду». «Верно», — сказал Гелим. «Письмо ей послать невелик труд, а в случае удачи польза выйдет изрядная». «А чего ты вообще так озаботился моими отношениями с Мэри?» — поинтересовался я. «Вообще-то это меня Дарья подослала разузнать», — признался Гелим. «Обеспокоило ее что-то». «Это она, наверное, начало письма к Мэри прочла», — догадался я. «Так вот, что ее гложет». «Да, Дарт, похоже, влюбилась в тебя Дарья», — сказал Гелим. «Поэтому будь порядочным человеком. Не пользуйся ситуацией. И демону понятно, что если ты проявишь сейчас чуток настойчивости, то девушка станет твоей. Только что ей потом делать, когда она тебе надоест?» «Если тебе поразвлечься охота, так вон, девиц полный зал. Выбирай любую, а то и двух. Отдохнешь замечательно и никакой головной боли». «Не собираюсь я пользоваться чувствами Дарьи», — сказал я. «Скрывать не буду, она мне нравится, и я не отказался бы сойтись поближе. Только мы друзья, а я друзей не предаю. Если будет у меня мысль завязать с Дарьей серьезные отношения, тогда другое дело». «Так что не беспокойся, она для меня развлечением не станет». «Я и не сомневался, что ты порядочный человек», — сказал Гелим. «Молод ты еще просто, мог не удержаться от соблазна». «Меня не так просто столкнуть с пути истинного», — сказал я. «Дома мне в подобной ситуации полгода прожить пришлось, а тогда доступных девиц в округе не было». «Нелегкая у тебя жизнь», — хохотнул Гелим. «Ну да ладно». «Раз совсем разобрались, можно веселиться». «Да, надо отдыхать», — согласился я. «Слушай, Дарт, я одно интересное местечко знаю», — подмигнул мне Гелим. «Там такие девушки. Прелесть. Не хочешь потом туда заглянуть?» «Хочешь, еще как хочешь», — оживился я. «Тогда еще часок здесь посидим и пойдем», — сказал Гелим. «Все одно здесь, кроме пьянки, ничего путного не выйдет». «Пьянка — это неинтересно», — поддержал я охотника. «Вот-вот, так что ты не напивайся», — сказал Гелим. «Не буду», — пообещал я. Мы вернулись к своему столу. Рассчитывая хорошенько оторваться ночью, вина я почти не пил. немного поболтал с Короем, затем переключился на беседу с Дарьей, заметно оживившейся после того, как Гелим что-то шепнул ей на ухо. Настроение у меня улучшилось, и мне больше не хотелось уходить. Через час Гелим поднялся и, подмигнув мне, стал прощаться с охотниками. Я тоже вылез из-за стола. «Дарт, ты тоже уже уходишь?» — спросила Дарья. «Да», — ответил я. «Хватит веселиться. Пойду отдохну». «Тогда я тоже, пожалуй, пойду», — решила девушка. «Провожу тебя до постоялого двора и домой». Замялся я. «Как бы сказать, не на постоялый двор я сейчас иду». «Понятно», — грустно вздохнула Дарья. «Тогда пойду к себе. Я завтра к тебе зайду, хорошо?» «Хорошо», — согласилась девушка. Поняв, что Дарья не обиделась, что я не пойду с ней, я облегченно вздохнул и вышел из зала. Поджидавший на крыльце Гелим хлопнул меня по плечу и улыбнулся. «Ну что, к девушкам пойдем?» — спросил Гелим. «Обязательно», — отозвался я и, посмотрев по сторонам, активировал защитный амулет. Мы спустились с крыльца и пошли по улице. Гелим повел меня по направлению к городским воротам. По пути он начал рассказывать мне, какие красотки встречаются в этом интересном месте, а я прислушивался и предвкушал хорошее развлечение. Свернув на перекрестке налево, мы прошли мимо одной таверны, и вдруг моя защита полыхнула белым светом, на миг отгородив меня от окружающего мира. Моргнув, я увидел, как Гелим рухнул на мостовую, а вместе с ним и двое прохожих, проходивших рядом. Выхватив меч, я обернулся, ища взглядом мага. На крыльце таверны, которую мы только что прошли, стояли трое, две девушки и мой старый знакомый, маг, помогавший Мэри меня схватить. Девушки недоуменно смотрели на меня, а маг громко ругался. Я побежал к ним. Русоволосая девица, оскалив клыки, выхватила меч и бросилась мне навстречу. Товарка тут же последовала ее примеру. Зло усмехаясь на бегу, я, не замедляя движения, проскочил мимо первой девушки. Пропустил удар ее меча, столкнувшийся с моей защитой, и проскользнул дальше. Вторую девушку я встретил через 5 ярдов. Разогнавшись, я попросту сшиб ее с ног. Я заскочил на крыльцо и в тот же миг схлопотал огненное копье в грудь. Расплескавшись по вспыхнувшей защите, пламя не причинило мне никакого вреда. Не мешкая, я ударил мага мечом, не стараясь, впрочем, убить. Окутавшееся пламенем лезвие преодолело блеснувшую защиту мага и разрубило ему балахон. Вскрикнув, маг отшатнулся. Замерев на мгновение, я начал создавать заклинание молнии. Тут же мне в спину ударил меч. За секунды, пока я создавал заклинание, моя защита поглотила пару десятков ударов и огненную стрелу мага. Создав структуру заклинания, я прыгнул вперед и, дотянувшись до мага, пробил его защиту. Едва мой меч покинул сферу воздействия заклинания, как я метнул вместо удара молнию. Не успев восстановиться в полном объеме, защита мага не смогла полностью поглотить ее. Маг отлетел к стене и, ударившись об нее, сполз на мостовую. Развернувшись, я обратил внимание на атакующих меня девушек. Подбежавшая ко мне первой, оскалившись, злобно смотрела на меня и рубила мечом, надеясь, что моя защита истощится. Вторая, наоборот, выглядела спокойной и сосредоточенной и наносила удары быстро и точно. Двумя ударами меча я лишил девушек оружия и создал заклинание молнии. Еще одним ударом проверил наличие у спокойной девушки защиты и, убедившись, что она защищена, повторил прием, испытанный на маге. Девушку отбросила от меня на пару ярдов. «Гаденыш!» — прошипела оставшаяся русоволосая девушка. «Почему вы на меня напали?» — судорожно дыша спросил я. «Ты преступник!» — с ненавистью глядя на меня, сказала она. «Сдавайся, тебе все равно не скрыться!» «Ты сдавайся», — предложил я. «Тебе меня не одолеть. И жива ты еще только потому, что я хочу получить ответы на вопросы». «Ты сдохнешь», — прошипела девушка. «Тебя ждет медленная и мучительная смерть». «Я это уже слышал», — поморщился я, и, как видишь, все еще жив. «Не надейся, что Мэри снова тебя отпустит», — — сказала девушка. «Мэри меня отпустит?» — изумился я. «Ты не больна случаем? С чего бы мне такая милость от Мэри?» «Сдавайся», — предложила девушка. «И я все тебе объясню». «Иди ты к демонам», — предложил я. «Вместе с подружкой и дружком. Они вам устроят теплый прием». «Дарт, я лично перегрызу тебе горло после допроса», — пообещала мне девушка. «Я тебе в таком разе сейчас клыки повыбиваю», — пригрозил я. «Или ты отвечаешь на мои вопросы, или ходить тебе без зубой. А для полного удовлетворения глаза тебе выколю, чтоб не зыркало с ненавистью». «Гаденыш!» — задыхаясь от гнева, выговорила девушка. «Возомнил себя всесильным?» «Сейчас я сильнее тебя», — сказал я. «Отвечай, тебя Мэри послала?» «Нет, ты преступник, и тебя разыскивают по всей Эллории, так что тебе некуда деваться. Сдавайся!» «Как вы меня нашли?» «Проходили мимо и увидели», — зло рассмеялась девушка. «Ну и демоны с тобой». Пожал я плечами и нанес удар. Девушка рванулась в сторону, и мой удар вместо того, чтобы рассечь ей куртку на груди, разрубил плечо. Вскрикнув, она остановилась, и я метнул молнию. Девушка упала на мостовую, а я, не обращая внимания на выглянувших из таверны людей, подошел к магу и, убедившись, что он дышит, нанес пару десятков ударов вблизи тела, истощив этим энергию защитного заклинания. Метнул молнию в дверь таверны и, утихомирив этим людей, начавших выкрикивать угрозы, снял с мага защитный амулет. Не теряя ни мгновения, подбежал к девушкам и ударами меча истощил энергию и их амулетов. Изъяв амулеты, я засунул их в карман и бросился к начавшему шевелиться Гелиму. «Как ты?» — спросил я у него. Услышав в ответ лишь невнятное мычание, я торопливо сказал: «Как оклемаешься, убирайся отсюда. Если вас будут расспрашивать, говорите, что вы мне не друзья и в отряд взяли лишь для того, чтобы добраться до сокровищ». «Я понял», — пробормотал Гелим. «Это Мэри решила до тебя добраться?» «Нет», — ответил я. «Другие варги с чего-то накинулись. Ладно, прощай, Гелим». «Светлых тебе дней, Дарт», — сказал Гелим. Убрав меч в ножны, я побежал к постоялому двору, преследуемый криками видевших мой бой прохожих. Выкладываясь полностью, я пробежал 600 ярдов до постоялого двора и ворвался в конюшню. Мальчишка, присматривавший за лошадьми, подскочил с тюка соломы. С таким грохотом я вломился в дверь. «Оседлай мою лошадь!» — велел я и вытащил из кармана серебряный империал. «Если успеешь до моего возвращения, это будет платой». «Я мигом, господин!» Он метнулся к моей лошади, а я побежал в свою комнату. Ворвавшись в комнату, я кинулся к сундуку, достал из него добытые в пустошах книги, бросил их в дорожную сумку, схватил сумку и арбалет, побежал на кухню. Набрав во флягу воды и бросив в сумку несколько кусков жареного мяса, я подскочил к ошеломленно взирающему на мои действия господину Лиру, вытащил кошель, отдал мастеру 4 золотых. «Я съезжаю», — сказал я и побежал на конюшню. Прицепив сумку к седлу, я забрался на коня и бросил мальчишке серебряный. Поймав монету на лету, он уставился на нее, словно не веря своей удаче. «Еще бы, принцы, пожалуй, сюда не забредают. Не от кого здесь ожидать такой платы за мелкую услугу. Хватило бы и дары другой за его работу. Только не бегать же мне по городу, пытаясь разменять деньги, когда дико озлобленные варги вот-вот бросятся в погоню. Так пусть мальчишка порадуется, тем более что с работой он управился в срок». Выехав с конюшни, я поскакал к городским воротам, молясь богине удачи, чтобы ничто не помешало мне покинуть город. Распугивая прохожих, я пролетел по городу. Добравшись до ворот, стиснул зубы. Десяток стражников, расположившихся у стены и закрытые ворота, говорили о том, что меня здесь ждали. Подскакав к воротам, я соскочил с коня. «Откройте», — попросил я стражников. «Это же тот парень, которого разыскивают», — сказал один из них. «Сдавайся», — велел мне десятник. «Тебе не выбраться из города». Стражники сдвинулись и перегородили мне дорогу к отступлению. Создав заклинание молнии, я метнул ее поверх их голов. Пролетев над головами, молния ударилась в стену и рассыпалась искрами. «Вы хотите умереть?» — спросил я у стражников. «Вам ведь меня не остановить, только погибнете зазря». «Даже если ты нас убьешь, тебе не удрать», — сказал десятник. «Хоть ты и маг, но засов с ворот тебе в одиночку не снять, а мы тебе помогать не будем. Лишь бы не мешали», — сказал я и вытащил меч. Увидев толстенный деревянный брус, окованный железными полосами, который исполнял роль засова, я только усмехнулся. Подойдя к воротам, тремя широкими взмахами меча прорубил в створке здоровенную дыру. Отшатнувшись от упавшего куска ворот, я метнулся к лошади, и пока стражники не успели прийти в себя и помешать, вскочил на нее и каблуками послал к воротам. Пригнувшись, я выбрался из города через дыру в створке и погнал лошадь к переправе. По дороге мне удалось успокоить дыхание и немного прийти в себя. Чувство свободы и преодоленной опасности словно окрыляло меня. Никогда еще мне не приходилось испытывать такую эйфорию. Казалось, пожелай, и звезды упадут с неба. Даже от зелья мне не было так хорошо. Я быстро добрался до переправы и вошел в дом паромщиков. Увидев серебряный у меня в руках, лениво попивающие пиво паромщики встрепенулись. «На другой берег переправите?» «Так не ходят отряды в пустоши на ночь глядя», — сказал один из паромщиков. «Так я не пойду, а поеду», — пояснил я. «Переправите меня?» «Ты что, пьян парень? На кой тебе в пустоши? Садись, лучше с нами пивка выпей». Раздались голоса паромщиков. «Я бы с удовольствием, но мне нужно на тот берег». «Ну на кой тебе туда?» — спросил паромщик. «Поспорил я», — осенило меня. «Надо мне на тот берег перебраться и на ближайшем холме огонь зажечь». «И насколько поспорил?» — заинтересовались паромщики. «Очень намного», — сказал я. «С двумя девушками спор был. Не хотелось бы им проигрыш выплачивать». «С девицами поспорил», — засмеялись паромщики. «Да мы мигом тебя на тот берег доставим, если, конечно, жадничать не будешь». «Серебряный», — предложил я. «А если поторопитесь, то два». Паромщики быстро выбрались из-за стола и, захватив два фонаря, вышли из дома. Я завел лошадь на паром, и мы отплыли. Споро вращая барабан, паромщики очень быстро переправили меня через реку. Расплатившись с ними, я осмотрел столбы, к которым была прикреплена цепь. «Сколько стоит новая цепь и столбы?» — спросил я. «Бревна 2 серебряка, а цепь 10 золотых», — ответил паромщик. «Держите тогда». Я вытащил из кошеля 10 золотых и выгреб из кармана 5 последних серебряных монет. «Зачем это?» — не поняли паромщики. «Придется вам новую цепь покупать и бревна», — сказал я, «потому как я собираюсь их на куски порубить». «Шутник ты, однако», — засмеялись паромщики. «Как же ты обратно возвращаться будешь?» «А я не собираюсь возвращаться», — ответил я. «Берите деньги и плывите домой». Один из паромщиков цапнул монеты, и они отчалили. «Посмотрим, как ты с цепью справишься», — давясь смехом, крикнул паромщик. «На нее заклинание прочности наложено. Теперь ее даже добрый меч оцарапать не может. Лучше езжай на свой холм и возвращайся поскорее», — посоветовал другой паромщик. «Мы пока на том берегу посидим». «Плывите, плывите», — сказал я. Дождавшись, когда паромщики причалят к другому берегу и закрепят паром, я подошел к воде и одним ударом перерубил цепь. «О, какие проклятия на мою голову полетели с другого берега!» Усмехнувшись, я пробормотал. «Нельзя быть такими недоверчивыми!» Подойдя к вкопанным бревнам, я срубил их почти на уровне земли. Немного сожалея, что нельзя остаться и высказать варгам, когда они сюда примчатся, все, что я думаю о них и их родственниках, забрался на лошадь. Засветив в 5 ярдах перед собой небольшой магический огонек, я направил лошадь в сторону пустошей. Путь, который пешком приходилось преодолевать почти целый день, занял у меня лишь часть ночи, и еще до рассвета я добрался до пустошей. Когда на лошади ехать стало невозможно, я слез с нее и снял сумку и арбалет. Затем развернул лошадь в сторону Гармина и ударил ее ножнами. Заржав, она рванулась прочь от меня. Усевшись на камень, я сделал небольшой привал, перекусил немного, уложил вещи в сумке поплотнее, чтоб не болтались на ходу, и двинулся дальше. Уменьшив магический огонек, шел с ним, пока не начало светлеть. Эйфория, охватившая меня после схватки, рассеялась, и я стал четче понимать, что нужно делать. Назад мне ходу нет. Эти зверюги и так злобные создания, а после того, как я их проучил, вообще в ярости будут. Тем более меня ищут по всей Элории. Нет уж, попадать им в лапы вовсе не хочется. Придется пересечь пустоши и добраться до Сулима. Далековато топать, а что делать? Придется идти. Через Элорию пробраться шансов еще меньше. Хоть по пустошам бродить радости мало, зато цел останусь. А они пусть меня возле Гармина караулят до старости. Хоть бы они слипа моего нашли и загрызли его со злости. Хоть какая-то была бы с них польза. Хотя нет, я еще 3 амулета добыл. Неплохая, очень неплохая добыча. Почти 500 золотых за один вечер. Удачный вечерок. С такими деньгами, что у меня сейчас есть, только жить и радоваться. И желательно жить не в пустошах, а в каком-нибудь городке. Ничего, доберусь до Сулима, там отдохну по-настоящему. Не пропаду я в пустошах. Демоны не так часто здесь попадаются, чтоб с моей защитой надо было беспокоиться за жизнь. Доберусь. Не впервой мне одному по пустошам ходить. Надеюсь, варги не отыграются за меня на охотниках. Они ведь ни при чем. Да нет, не должны. У охотников, знакомых, друзей и родственников в городе хватает. Есть кому за них похлопотать. Не станут варги отыгрываться на них только за то, что взяли меня в отряд. Это я здесь никто. Так, знакомый. Исчезни я, и никто не озаботится моей пропажей. Человек-невидимка. Отлавливай и делай, что хочешь. Никто и не заметит. Ну ничего, в Сулиме будет спокойнее. Никаких варгов и старых врагов. Отдых, только отдых и никаких приключений. Даже на оставшееся в кошеле золото можно припеваючи прожить до осени. Устроюсь в каком-нибудь городке и буду жить спокойно. Магией серьезней займусь. Книги надо будет изучить, да разыскать какого-нибудь мага, что за деньги меня обучать возьмется. Вот это верный план. Магические знания мне крайне необходимы. Мало того, что если Мэри меня разыщет, лучше быть как минимум на равных с ней. Так и для проникновения в найденный мной замок древних магические знания необходимы. Эх, скорее бы до него добраться. Там ведь невероятное количество сокровищ меня поджидает. А уж если там портал есть, замок для меня бесценным будет. Вот бы не отвернулась от меня богиня удачи. Портал даст просто уйму преимуществ. Возможность в любой момент перенестись из любого места в замок для меня бесценна. Кстати, а вдруг я могу не только сам переправляться, но и других с собой переправлять? Очень интересно.